Глава третья. Филипп. Обнаружив утром в своем кабинете сюрприз в виде красивой секретарши, я пошел к отцу выяснять, откуда она там взялась. Отец давно настаивал на том, что я должен брать бизнес в свои руки и перенимать его опыт, пока он у руля. Вернувшись домой после окончания МГУ, я ровно этим и занимался. Даже вполне успешно. Единственным камнем преткновения стал секретарь. Попробовав работать в тандеме с помощницей, я понял, что первый опыт получился неудачным. Она мне только мешала и больше отвлекала ненужными вопросами, чем помогала. Не выдержав глупой болтовни, я уволил ее, и все эти годы работал один. Возможно, дело было в конкретном человеке, но у меня не было желания повторить. Отец считал это блажью и утверждал, что я играю в песочнице вместо того, чтобы работать по-настоящему. Почему настоящая работа заключалась в наличии секретарши, мне выяснить не удалось. На все мои аргументы он говорил: «Освоишь управление одним человеком, поймешь, как управлять всеми». Мне казалось, он просто в меня не верит и до сих пор видит во мне ребенка, а не полноценного партнера по бизнесу. Может, для наших родителей мы всегда остаемся детьми, но такое отношение вызывало во мне жгучее желание бросить самому себе вызов, а заодно доказать ему, что я все могу. Поэтому моей идеей фикс было создать свое дело, где я буду полноценным руководителем, а не наемным сотрудником и сыном генерального директора. Пусть даже в компании, занимающей второе место по обороту капитала в нашем городе. Я вошел в приемную отца, сразу направляясь к нему в кабинет. «Филипп Сергеевич, доброе утро!» Елейным голосом поприветствовала Жанна. «Вам сделать кофе?» «Доброе утро, Жанна. Спасибо, ничего не нужно». Отец сидел в своем широком кожаном кресле и держал в руках планшет, что-то внимательно в нем изучая. Он поднял на меня глаза и отложил в сторону гаджет. «Филипп, выглядишь бодрым». «И ты тоже», — хмуро сказал я, занимая место напротив него. «Может, расскажешь, зачем подсунул мне девчонку? Где ты ее откопал вообще? Я же говорил, что мне не нужна секретарша». «Попросили взять ее на практику, не смог отказать». «Тем более. Зачем мне секретарша, да еще и практикантка?» «Сын, бесплатные уроки лишними не бывают. К тому же, хоть ты и утверждаешь, что тебе не нужен секретарь, но с прошлого опыта много воды утекло. Может, ты повзрослел и сейчас отнесешься к этому иначе? Предприми еще одну попытку, и я от тебя отстану. Я еще питаю надежду, что ты поймешь, насколько удобно, когда у тебя есть человек на подхвате. Девушка не глупая, может, тебе еще понравится». «С тобой спорить бесполезно. Ты меня не слышишь вообще? Дело не в моем возрасте. Я умею делегировать, управлять людьми и рационально планировать свое время. Секретарь для меня — обуза, особенно неопытный, которого еще обучать и обучать». «Филипп, хватит упираться. Просто попробуй, не понравится. У нее практика закончится через 2 месяца, и снова будешь один». Стоял на своем отец. «Ты говоришь, взял ее на практику как бесплатные руки?» «Именно». «Я считаю, когда человек работает бесплатно, он неэффективен. В чем смысл твоего эксперимента, если девчонка всю практику будет только создавать видимость работы?» «Мне не нужен театр одного актера. Я готов принять твое предложение, только если практикантке мы назначим оклад, чтобы она стала полноценным сотрудником». Я вынес встречный ультиматум. «Легко. Сколько ей предложишь?» — лукаво ухмыльнулся отец. «Давай хотя бы нашу минимальную ставку, а дальше посмотрим, как будет работать». «И чтобы ты чувствовал ответственность за сотрудника, фонд оплаты труда для нее будет взят из твоего процента от прибыли». «Идет». «Ну вот это конструктивный подход», — похвалил отец и стал набирать номер. «Алло, Елена Львовна, день добрый. К вам сегодня должна прийти девушка Елизавета Стрелецкая. Оформляйте на должность секретаря к Филиппу, оклад 25». После разговора с отцом я немного выпустил пар, пройдя третью стадию принятия неизбежного – торг. Стадию депрессии пропустим, сегодня некогда, с принятием разберемся позже, если девчонка окажется вменяемой. После работы я поехал к друзьям, они собрались на катере выйти в море, пожарим шашлык, поныряем, лето как-никак. На большой белой яхте собралась целая тусовка, играла клубная веселая музыка, как всегда мы планировали встретиться своим узким кругом, но снова подтянулась вся толпа. Почти вся моя компания сложилась еще со школьных лет. Это ребята из очень обеспеченных семей, с которыми мы учились вместе в элитной гимназии. Андрей, Леха, Кира и я были бессменным костяком. За плечами каждого стояли влиятельные родители. У Андрея и Лехи отец занимал очень высокий пост в правительстве города. Леха был на пару лет старше нас, но часто они с Андреем попадали в одни и те же компании. Где-то старший брат подтягивал свою тусовку младшего, где-то все складывалось наоборот, как сейчас, например. В школьные годы Леха часто пропускал школу из-за постоянных соревнований и успел получить КМС по боксу. А сейчас открыл свой тренажерный зал. Андрей учился в одном классе со мной и с Кирой, но частенько попадал в передряги. Учителя в основном закрывали на это глаза из-за влиятельного папы. Вопреки дурному поведению в школе, совсем отбитым он не вырос, и сейчас держал свой ночной клуб. Кира разбавляла нашу мужскую компанию. Она легко находила со всеми общий язык и, благодаря своей активности, являлась общепризнанным лидером среди девчонок в школе. Но одних девочек ей было мало, и она часто присоединялась к нам, все потому, что мы с ней знакомы с раннего детства. Между нами не было никаких отношений, исключительно дружба, которой мы оба очень дорожили. Моя мама крестила Киру, поэтому все детство мы провели вместе. А наши родители тесно общаются и по сей день. Мы были почти как брат с сестрой, понимая друг друга с полуслова. Отец Киры владел сетью заправок в Крыму, и она могла бы безбедно жить на всем готовом, сменив со временем родительское гнездо на другую золотую клетку. Но подруга после школы захотела учиться в Москве и выпорхнула на свободу. Кира так и осталась жить там, приезжая на лето к родителям. Вокруг нас всегда было много тех, кто хотел с нами дружить. Было время, когда мы оберегали свой круг общения, но с годами стало понятно, что эта идея обречена на провал. У пацанов менялись девушки, каждая из них старалась привести к нам кого-то из своих подружек, чтобы те заполучили свободных парней, а заодно и доступ к красивой жизни. Да и мы не очень-то сопротивлялись, с готовностью принимая их ласки и внимание. Все понимали правила игры. Был в этом и побочный эффект. Так и не встретив свою половину, я перестал верить в любовь, а повышенный интерес девушек сделал меня равнодушным и циничным. Дошло все до того, что я больше не утруждался запоминать имена подружек, с которыми делил постель. Менял одну на другую, когда общение начинало тяготить. Не думай, что девушки хранили на меня какую-то обиду. Я откупался щедрыми подарками, ничего им не обещал, и сразу предупреждал, что между нами только секс. В основном всех такое положение вещей устраивало, а кого не устраивало, те рядом не задерживались. На носу корабля фотографировались несколько красоток. Кира донимала капитана, чтобы тот станцевал с ней смешной танец для ее подписчиков. Готов поспорить, моя подруга не сказала Кэпу, что их у нее миллион, и завтра он станет знаменитым. «Ну что, все в сборе? Отходим?» — спросил я вместо приветствия. «Фил, ждем только тебя!» Андрюха хлопнул меня по плечу. Яхта медленно отошла от причала, неспешно покидая живописную закрытую бухту, спрятанную среди величественных гор. Белоснежная палуба гордо сверкала на солнце, отражая лазурную гладь моря. Мягкий бриз трепал волосы, принося с собой свежесть и легкий солоноватый аромат. По мере удаления от берега, мне все больше казалось, что повседневные заботы остались где-то на берегу. Мы с парнями расположились за столом на кожаных диванах, чтобы обменяться новостями. Заметив меня, к нам присоединилась Кира. «Дружище, ты чего такой уставший?» — спросила моя подруга, легко обнимая меня в качестве приветствия. «Не пора ли тебе в отпуск?» «Да какой там отпуск?» — отмахнулся я. «Некогда. Мне отец подсунул стажерку». «Красивую хотя бы!» — усмехнулся Леха. «Да какая разница?» — отмахнулся я. Мне не хотелось обсуждать ее внешние данные, хоть они и были весьма выдающиеся. Все это не важно. Куда больше меня беспокоило, что теперь каждый день придется тратить время на то, чтобы разжевывать очевидные вещи, потому что у нее совершенно нет опыта работы. «Значит, красиво!» — сделал свои выводы Андрей. «Лишь бы не глупую!» — вздохнул я. «Братишка, ну не расстраивайся, окажется глупой, отработает с тобой другим местом!» — пошутил Леха. «Фу, ребят, можно, пожалуйста, обойтись без ваших пошлостей?» Насадила их Кира. «Освободите мои уши, тем более Фил у нас не заводит отношений на работе». «Если жизнь подкинула тебе лимон, доставай соль и текилу», — философски резюмировал Андрюха и предложил за это выпить по коктейлю. Через некоторое время к нам присоединились несколько симпатичных девушек. Одна из них постоянно строила мне глазки и призывно улыбалась, пытаясь привлечь внимание. Но сегодня у меня было немного не то настроение, чтобы отвечать ей взаимностью. Все же девушка сумела подловить момент, когда я был один, и попросил ее сфотографировать. Отказывать ей в маленькой женской прихоти я не стал. Мне несложно сделать пару кадров. «Кстати, меня Алиса зовут», — представилась она, поправляя светлую прядь волос. «Кстати, я тебя сфотографировал. Держи, проверяй». Я вернул девушке телефон и пошел обратно к друзьям, тут же выкинув эту ситуацию с головы. Тем временем вечеринка продолжалась, официант своевременно обновлял закуски, фрукты и напитки, девчонки в купальниках танцевали на носу яхты под отборную музыку. Нам вынесли кальян, возле которого тут же собралась толпа. Я даже не удивился, когда заметил, что Леха исчез в недрах каюты вместе с одной из девушек. Мы вышли в открытое море, волны мерно плескались о борта, сверкая в лучах солнца. Утолив голод, мы с ребятами решили поплавать и понырять с яхты. В арсенале развлечений капитана был еще мощный гидроцикл и вейкборд. Я с азартом согласился испытать и то, и другое. Адреналин бурлил в крови, вытесняя все эмоции сегодняшнего дня. Возвращались, когда садилось солнце, окрашивая горы и море в золотистые тона. Девушки с восторгом снимали закат на свои телефоны. Фоном играла расслабляющая музыка, а с наступлением темноты на яхте включили разноцветную иллюминацию, создавая особую атмосферу. Яхта выглядела сказочно в этих огнях. Когда мы зашли обратно в бухту, ребята не хотели расходиться и требовали продолжения банкета. Все были в возбужденном настроении и жаждали новой порции развлечений. Я и сам был бы не прочь еще немного потусить с друзьями, но завтра меня ждет рабочий день. Попрощавшись с нашей веселой компанией, я запрыгнул в новенький Ягуар, порадовавшись тому, что не пил алкоголь и сейчас спокойно уеду домой на своей машине. В телефоне был пропущен звонок от мамы. Я набрал ей, предполагая, что она еще не успела лечь спать. «Привет, сын». В трубке прозвучал теплый голос. «Как прошел твой день?» «Все хорошо, мам. Вот с ребятами в море отдыхали». «И Кира с вами была?» Поинтересовалась мама. «Конечно. Ты же знаешь, она не пропустит ни одно веселье. Да и контент для подписчиков сам себя не сделает», — пошутил я. «Понятно все с вами. А на работе как дела?» Продолжала расспрашивать мама. «Все нормально», — коротко ответил я, не желая грузить ее подробностями. «Папа сегодня пришел очень довольный и ничего не говорит», — поделилась мама. «Хотелось сказать, так ясно, почему не говорит. Продавил свою волю в очередной раз и рад стараться, но я промолчал, не желая раздувать вечный конфликт отцов и детей». «Значит, у него тоже все нормально», — подвел итог я. «Ладно, мамуль, я за рулем, спокойной ночи вам, обнимаю». В целом, хоть у меня довольно строгий отец, но он никогда не делал ничего мне во вред. Да, он может быть жестким и своевольным, но если абстрагироваться и взглянуть на самого себя со стороны, то я абсолютно такой же, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Наши отношения с отцом всегда умело нейтрализовала мама. Мне всегда казалось, что в ней хватит любви и тепла еще на сотни детей. Но все эти чувства она дарила мне. Я рос единственным ребенком в семье, наследником своего влиятельного отца. В следующие дни на работе, сам того не желая, я начал приглядываться к девушке. Тоненькая, скромная девчонка, с зелеными глазами, как у хитрой лисы. С удовольствием я отметил, что в ней нет той наглости и вульгарности, которую я привык видеть в своих подружках. Какая-то утонченная, совершенно другая красота. Хрупкая, высокая брюнетка с пышной копной непослушных волос. Высокие скулы, губки бантиком, как будто она их надула, слегка обижаясь на что-то. Иногда у нее проскальзывал томный, задумчивый взгляд. Она сразу подкупила меня тем, что понимала мои шутки, и в этот момент ее лицо озаряла красивая открытая улыбка, а глаза становились совершенно лисьими. Иногда она была живой и непосредственной, но в основном держалась очень холодно и отстраненно. Да и не мудрено, если с первого дня я выкатил ей целый свод правил. Девочка старательно сохраняла дистанцию и все равно, несмотря на мои просьбы, называла меня Филиппом Сергеевичем, хотя мне всего 27. У меня не получалось злиться или ругать ее, даже когда она ошибалась и делала что-то не так, как мне хотелось. Приходилось брать себя в руки, включать серьезную мину и спокойным тоном объяснять ей, что не так. В эти моменты она заметно расстраивалась, но прятала свои эмоции за ледяной стеной. От этого я ненавидел себя еще больше и не придумал ничего лучше, чем идти к себе в кабинет и не выходить оттуда как можно дольше, чтобы ее не трогать. Правда, за полчаса совесть успевала меня окончательно измучить, и я находил повод, чтобы выйти из кабинета и проверить, как там она. Глаза отводит, на вопросы отвечает односложно. Неужели плакала? Когда я подошел поближе, чтобы точно понять, она бросила на меня такой уничтожающий взгляд, что меня аж пробрало. Нет, к черту все. Пусть отец забирает стажерку к себе. Сам в это ввязался, сам пусть ее расхлебывает. Не хочет к себе, так пусть куда-нибудь в отдел кадров ее засунет. Чтобы не мучиться угрызениями совести из-за того, что я извожу постоянными правками молоденькую девчонку, я ушел с головой в работу. Целый день пролетел незаметно. Только когда глаза начали уставать от монитора, я взглянул на часы. 20:00. Неужели я так засиделся? Черт, надеюсь, она догадалась идти домой. Я поспешно выключил компьютер, собрал вещи в портфель. Щелкнул выключателем, погружая кабинет в темноту. Открыв дверь в приемную, я замер. Она все еще была здесь. Сидела за своим столом и стала, подперев голову рукой. Услышав мои шаги, она подняла взгляд. Ее глаза, такие необычные, лисьи, смотрели на меня с каким-то странным молчаливым укором. «Лиза, у тебя ведь рабочий день до 18:00», — спокойно напомнил я. «Да, но вы же еще не ушли», — заметила она. «По мне равняться не нужно. Если рабочий день окончен, и у тебя больше нет никаких срочных поручений от меня, ты можешь идти домой, договорились?» «Да, я поняла», — кивнула девушка. «До завтра». Ну вот, снова почувствовал себя козлом. Обычно я всегда подвожу домой девушек, которые находятся рядом со мной, или хотя бы вызываю им такси. Что делать с секретаршей? Работа и ничего личного. Но инстинкты во мне кричат: «Защити, позаботься, помоги». Куда их прикажете засунуть? Отец, конечно, подложил свинью своим экспериментом. Точнее, секретаршу. Молоденькую, симпатичную девчонку, которую при других обстоятельствах я бы... не буду думать даже об этом. Но это какая-то другая разновидность женщин. Даже не знаю, как подступиться к такой. Скромное поведение, в то же время чувствуется стержень внутри. Мозг, самоуважение, достоинство. Откуда это все в ней? Недавно, когда я заехал домой к родителям, отец сказал, что она из простой семьи, и работа девчонке не помешает, так как мать тащит ее одна. Неделя в обществе новой секретарши пролетела незаметно. Вполне себе гладко, хотя изначально я был не в восторге от этой идеи. Девчонка оказалась вполне расторопной, все схватывала на лету, не повторяла ошибок. Я даже вспомнил, откуда берется этот тип женщин. В школе у меня были такие одноклассницы, гордые, неприступные, умницы, отличницы. Они либо цены себе не сложат, либо спрятаны за такой уймой комплексов, что не разгребешь, чтобы подобраться. Однако я не чувствовал в ней особой зажатости. Скорее, она скрывала свои настоящие эмоции за стеной безупречного самообладания. В какой-то момент мне показалось, что я увидел настоящую Лизу. Девчонка потеряла бдительность и расслабилась настолько, что даже пошутила первой. Ее чувство юмора я мог оценить только в наших первых словесных состязаниях, а потом она его спрятала. Я был удивлен этому прогрессу в нашем общении, а она почему-то смутилась. Видимо, вспомнила, что я ее начальник.